Ей захотелось забиться в густую прохладную траву, в самые корни, и остаться там, быть может, навсегда. «А я не знаю, что будет со мной через неделю, завтра, через час», — опять пробился к ней голос Хатунцева. И она изо всех усилий, цепляясь за свой спасительный мир, все-таки удивилась. «Чего не знаешь?» — холодно, отчужденно спросила она. «Не знаю, что придет тебе в голову завтра, через час. Что у тебя в голове в эту минуту твою?» — сказал Хатунцев резко, как бы вознаграждая себя своей резкостью за долгую, вынужденную сдержанность и молчание. «Не знаю, сколько времени еще ты решишь оставаться со мной. Игорь». «Да, Игорь. Разве это любовь, если за ней приходится каждую минуту дрожать, отстаивать ее от кого-то? Не могу даже представить, что у тебя в мыслях кто-то другой. А я так, случайный островок, выбила тебя на этот клочок случайно. Ты наберешься сил и прощай. Так ведь, так? Ну, а если так, что дальше? Что ты хочешь? Чтобы ты любила меня. Чтобы я хотя бы знал, что ты можешь полюбить меня. Торопливо, глотая слова, говорил он, уже совершенно не сдерживаясь и не думая, как она все это воспримет. «Я тебе завидую, Игорь», — отозвалась она, как ему показалось, откуда-то очень издалека. «Ты за себя постоишь, ты счастливый». «Что-что?» — изумился он, и даже приподнялся, чтобы получше разглядеть ее лицо и убедиться, что она не издевается над ним. Обнаженный, злой, с темными провалами глаз, со своей темной несдержанностью, он точно выступил из мрака, и она с усилием отогнала от себя первородное чувство страха и подчинения. «Ты счастливее меня. Ты любишь так, как я уже не могу, и, пожалуй, никогда не смогу. Разве этого мало для счастья?» Он не знал, что ей ответить. Он всегда с первого раза знал, что эта женщина не для него. Все в ней влекло, и все было тайной. Он уже давно был ей ясен со всем своим содержимым, а она каждый раз представала новой, еще более привлекательной и желанной. И иной она быть не может полностью. До конца узнать ее нельзя. Он сцепил зубы, было больно и тупо в сердце, и рос какой-то дурацкий, нерассуждающий протест. «Но мне этого мало, понимаешь, мало, и всегда будет мало», — сказал он с невольным раздражением. «Мужчины удивительно устроены», — Аленка говорила все так же медленно и ровно. «Они считают, что должны пользоваться всем совершенно готовым. А в жизни ничего готового нет. И в отношениях мужчины с женщиной тем более. Самое сложное на свете — творчество. Боже мой, Игорь, ты же все это знаешь. Женщина не вещь и не кошка, погладил и довольна. Зачем ты мне читаешь эту лекцию? Очевидно, надо, если ты...» «Надо, надо!» — подхватил он со злостью. «Все это теория, все это... приемлемо и разумно для других, но только не для себя. Да ты и сама этому не веришь». «Замолчи, Игорь. Ну что ты меня мучаешь?» — попросила она. «Ведь так тоже ж нельзя. Все время словно на скамье подсудимых». Хатунцев затих. Его сейчас почти оглушила одна мысль, одно желание. От его яркости он задержал дыхание. «Но ведь действительно нужно же что-то решать», — подумал он, некоторое время лежа неподвижно, давая окончательно созреть решению. Это опять была та же самая пропасть, к которой он не мог или не имел права приблизиться. Это он тоже знал. Это знание жило в нем непреложно, неумирающе. но заглянуть в которую его неостановимо тянуло.